До свидания. До следующего письма. Твоя Лиза. Письмо не датировано. В клинике. С ним разговаривали чуть слышно, почти не шевеля губами. Обыкновенный звук обыкновенного человеческого голоса казался ему оглушительным, разрывающим уши. Еще когда он лежал в приемном покое и дежурный врач советовался с кем-то по телефону, он слышал не только то, что говорил врач, но и то, что ему отвечали. Теперь в Боткинской ему казалось, что до него доносится весь грохот перестраивающейся Москвы, на улицах которой стояли еще невиданные машины, вываливавшие из своих совков тяжелую каменную кашу. Нельзя было ни читать, ни писать, ни вырезать ножницами фигурки из газетной бумаги. Нельзя было не потому, что врачи запрещали ему делать то, что ему хотелось, а потому, что ему ничего не хотелось. Были часы и даже дни ясного сознания, был досуг, наваливавшийся на него, отодвинув пухлой рукой все на свете, чтение лекций, занятия с аспирантами, общественную работу в МВТУ, гранки его новой книги, на которые он даже не взглянул, хотя издательство торопило его, и он сам с нетерпением ждал выхода книги. Досуг понадобился ему для другого. Он вспоминал свое детство. На дверях маленького дощатого чуланчика, отгороженного от чердака, он повесил надпись «Мастер фокусов и портниха». Ему было 9 лет, сестре 7. Он устраивал фокусы, а она шила из лоскутков платья для кукол. Любимый фокус назывался «Молния Лилипут». Он крепко натирал щеткой плотный лист бумаги и, поставив на 2 стакана металлический поднос, прикрывал его этим листом, осторожно держа его за подклеенные полоски. Потом со двора приглашали зрителей. Костя приподнимал лист и предлагал любому из них на полвершка приблизить палец к подносу. Слегка укалывая палец, из-под носа вылетала искра, которая была видна даже днем. Потом отец запретил ему показывать фокус, потому что один из стаканов разбился, и искра, возникшая из неизвестности, из пустоты, погасла, исчезла. Как-то прислушиваясь к разговорам взрослых, он запомнил поразившее его выражение «точка зрения». Бабушка Матрена Вавиловна иногда увозила его с собой в плетени. На 2-м этаже ее маленького домика жил столяр Михей Михеевич, который в свободное время делал шкатулки, вырезая кленовые листочки на их полированных крышках. «Точка зрения?» — переспросил он и повел Костю на соседнюю Екатерининскую улицу, по которой ходила конка. «Видишь, как рельсы сближаются?» — спросил он. «Где они сойдутся?» «Вон там, братец мой, и будет точка зрения. Понятно?» Костя сказал, что понятно. «Бонифачо, завтра еду в горы в экипаже с одной молодой художницей-француженкой, в которую влюблены все в Бонифачо, даже я. Очень хороша, любит одеваться, танцевать, выходит замуж за какого-то графа. Кокетничает даже со мной, но все прощаешь ей за женственность и грацию, удивительно сложена». «Одна беда уговорила меня позировать ей, пишет меня в кухне, где я чищу овощи и рыбу». Голландский стиль. «Жалко времени, но оно все равно ушло бы на приготовление обеда». «Нечего возразить». «В горах мы с ней будем писать оливы. Помнишь, я писала тебе о библейской оливковой роще в Алиизе? Я буду работать, думая о нас. Сегодня шторм. Море и сине-черное — пейзаж апокалипсиса, и этот цвет каким-то чудом проникает всюду. Мне как раз и хочется передать это чудо, хотя я пишу скромный интерьер, дверь, полураскрытую в комнату Лючии. Обнимаю тебя, мой родной. Надеюсь, что вскоре я получу от тебя хоть несколько слов. Твоя Лиза». Письмо не датировано. Корновский не выносил перекрестного разговора, и это оставалось надолго, так же, как мелькание кино, мгновенно доводящее до полубессознательного состояния. В палате он лежал с одним старым архитектором, деликатным, скромным человеком, как-то проговорившимся, что он-то и строил тот седьмой корпус, в котором они лежали –